Интерлюдия. Милорд Ратмир. Шансы. Милорд Ратмир ураганом ворвался в командный центр. Его корабль почему-то пришел в движение и направился в сторону головного дредноута, а владелец корабля, то есть он, подобных приказов точно не отдавал. «Калдир, что происходит?» Он сходу наехал на капитана. «Почему мы в движении? Чья инициатива?» «Приказ командира флотилии», — невозмутимо ответил он. «Я не имею права нарушать распоряжение сверху, таковы правила, сами знаете». Ратмир выругался про себя, так как прекрасно знал, что Калдир прав. Все участники розыгрыша должны беспрекословно слушаться приказов организаторов, иначе моментальная дисквалификация и дорога домой. «Они как-нибудь аргументировали это?» «Сказали, что нарушен второй раздел 16-го пункта свода правил. Вы вызваны на слушание по поводу продолжения вашего участия в розыгрыше». «Что? Как они посмели?» — взвился Ратмир. «Почему претензию выкатили тебе, а не мне?» «Вы сами просили не беспокоить вас, независимо от повода». «Но не в таких же случаях». Моллец махнул рукой. «Ладно, разберемся». «Это точно проделки надтиликов. Просто некому больше. Все-таки решили воспользоваться случаем и прицепиться к условному нарушению регламента. Ну и парт с ними. У нас все было продумано на такой случай. Просто не хотелось доставать имеющиеся козыри до финальных этапов розыгрыша. Мало ли как дела дальше пойдут. В принципе, комиссия не должна была сильно придираться. Ратмир даже не предполагал, что ее будут собирать. Но, видимо, кто-то зарядил судьям. Нехорошо, надтилики, нехорошо. Такое ведь и вернуться может в многократном размере». Когда их корабль оказался недалеко от дредноута, Ратмир встал на активированную портальную площадку, которая должна была переместить его на соседнее судно. Его уже ждали. Ну да, Моллец был полностью прав. Перед ним сейчас стоял представитель главных врагов их цивилизации, надтиликов. Черный, высокий, с небольшими рогами на лбу. Их раса была превосходными и свирепыми бойцами, помешанных на таких вот мероприятиях. Причем в розыгрыше они всегда вкладывались исключительно во фракцию мертвых, и этот раз не стал исключением. «Ратмир, дорогой мой, как же я рад тебя видеть!» Натянуто улыбнулся надтилик и протянул ему руку. Моллец сурово посмотрел на него и прошел мимо, проигнорировав приветственный жест. «Ну что ты, Ратмир, где твоя вежливость?» — ухмыльнулся черный. «Или обиделся на наш запрос? Так нечего было правила нарушать». Ратмир остановился и резко развернулся в сторону собеседника. «Ноших, ты мне сейчас будешь что-то рассказывать про нарушение правил?» — выпалил он. «Тебе напомнить, что вы творили на прошлом розыгрыше? Или ты думаешь, что ваши шашни с судейским составом продолжат покрывать? Все когда-то заканчивается». Надтилик усмехнулся. «Тебе не кажется, что это детские оправдания проигравшей стороны?» «Проигравшей? Это когда же мы успели проиграть?» «По-моему, все и так уже понятно», — он пожал плечами. «Ты давно в аналитический центр заходил? Сводки последние читал? Чем вообще твоя команда занимается?» Ратмир промолчал. Последние две недели он действительно углубился в управление финансовыми делами его рода и немного отвлекся от самого розыгрыша, оставив все на Сосмира. А тот пока что никаких экстренных докладов не делал. Значит, Олегу помогла его информация, и он выжил. Что же там такого может быть? «Точно не знаешь ничего. Ха-ха-ха!» Ноших искренне расхохотался. «Ну, сходи в зрительский зал и оцени последнее событие. Уверен, что тебе понравится». Он продолжил смеяться и ушел в противоположную сторону. Видимо, сам рассказывать ничего не хочет. Сначала Ратмир собирался зайти к члену комиссии Волоке, но теперь направился в отсек для зрителей. Что там такого произошло, что Ноших захотел показаться, чтобы поиздеваться над своим старым врагом? Мог ведь и вызов получить. И это непременно случилось бы, если бы не столь высокие ставки. Ради спасения человеческого рода можно и потерпеть. Через некоторое время он подошел к большим воротам, ведущим к зрителям. Не любил Ратмир появляться в этом месте. Слишком много пафоса, разврата и похоти. Но сейчас ситуация вынуждала. Перед входом он должен был пройти стандартную процедуру идентификации и создания личного счета для совершения ставок. Для этого у стойки стояла миленькая девушка расы, название которой он подзабыл, так как не имел никаких дел с представителями ее планеты. «Здравия, милорд Ратмир», — мило улыбнулась она. «Очень приятно, что вы решили посетить головной дредноут. Вы будете производить ставки на своего человека или хотите присоединиться к вложениям в другого выжившего? В последнем случае от вас потребуется крупный депозит». «Нет, сегодня я хотел просто зайти в аналитический отдел», — сухо ответил он. «Можете предоставить мне персонального менеджера?» «Конечно». Она сразу начала водить тоненькой ручкой по стоявшему перед ней экрану. «Вам мужчину или женщину? Какую расу предпочитаете? Может, предоставить киборга?» Ратмир задумался. Последние сразу отпадали в силу того, что руководствовались исключительно математикой, не учитывая человеческого фактора. Вообще хотелось бы пообщаться с представителем своей планеты. Но взгляд с другой стороны тоже не помешает. Следовательно, лучше взять кого-то из тех, кто всегда ставит на фракцию мертвых, но при этом не находится в плохих отношениях с его миром. А таких кандидатов не так уж и много. «Давай, Бастов. Мужчина, женщина, неважно. Главное, чтоб аналитик был хороший». «В персональном отделе работают исключительно профессионалы своего дела», — пролепетала девушка. «Ваша каюта под номером 9. Наденьте, пожалуйста, персональный браслет». «Я не собираюсь сегодня делать ставки», — отрезал Ратмир. Он, как и любой представитель древнего рода, не любил эти метки. «Начиная с прошлого розыгрыша, ношение опознавательных браслетов в зрительском отсеке стало обязательным», — огорченно произнесла девушка. «Прошу прощения». Молец стрельнул в нее глазами, но не стал ничего говорить. Так что уже через несколько мгновений на его руке появилась голографическая проекция имени, рода и планеты. Если бы он внес депозит, то снизу еще показалась бы цифра. И как только это случилось, ворота моментально отворились. Зрительский отсек представлял собой огромное помещение с множеством кают, диванов и плавающих экранов, которые каждый мог подозвать к себе. Так как подобное путешествие мог позволить себе далеко не каждый, сейчас тут собралась сплошная знать со множества планет нашей Вселенной. Обычному среднему классу такое развлечение не по карману. На самом деле следить за трансляцией можно и со своих миров. Только это происходит с задержкой в несколько месяцев. Так что если кто-то хотел наблюдать розыгрыш в прямом эфире и тем более делать вложения, то ему стоило лететь сюда, ну или хотя бы находиться в этой галактике. Ратмир прошел между нанодиванами, принимающими любую форму, которую пожелает тот, кто на них сядет, и направился в сторону персональных кают. В каюте под номером 9 его уже ждал представитель расы бастов, среднего роста с разноцветными перьями по всему телу и длинным клювом. Говорят, что на Земле есть животные, очень похожие на них. «Попугаи» называются вроде. Баст поднялся и склонил голову. «Милорд, для меня большая честь консультировать вас. Мое имя...» «Стоп!» — остановил его Ратмир. «Давайте без реверансов. Мне не нужно твое имя. Это не грубость, у меня просто мало времени. Перейдем к делу». «Да, конечно. Присаживайтесь». Он сделал пригласительный жест. «С какого вопроса начать сводку?» «Сперва я хотел бы услышать общую сводку по событиям, происходящим в мире», — ответил он, расположившись напротив. Баст достал планшет и начал перечислять. «Южная Америка и Австралия полностью под фракцией мертвых. Это и хорошо, и плохо одновременно. Сильных зомби со способностями там нет, и качаться им не на ком. Но континенты потеряны, и их придется отбивать». Моллиц кивнул. «Продолжай». «Северная Америка еще держится. Созданы крупные анклавы рядом с Нью-Йорком, Сиэтлом и Монреалем. До последнего момента неплохо держался Техас, но потом они попали под удар десятков миллионов мертвецов. Такого нашествия люди не выдержали». «Какие шансы у континента?» «По расчетам аналитиков, 12%. «Почему так мало? Три больших анклава — это вполне себе неплохие шансы». «Дело в, как их называют люди, псиониках. Хорошее слово, подходящее. Вы не против, если и я их буду так дальше именовать?» «Не против». «Так вот, у мертвых 34 псионика выше 15 уровня, 458 выше 10. Остальную мелочь можно в расчет не брать. У людей их практически вдвое меньше, а учитывая общее количество противоборствующих сторон, шансов у них немного». «Дальше». «Африка практически мертва. Думаю, еще неделя и будет объявлено, что и этот континент находится под мертвыми». «Плохо». «Дальше». «В азиатском регионе есть перспектива. Сильнейший человеческий псионик совсем недавно взял 24 уровень. Но есть одна проблема — запредельное количество мертвых. Если он продолжит держаться и действовать благоразумно, то у него вполне есть шансы на победу. А в цифрах? 56%. И это при условии, что выжившие в Индии и Пакистане продержатся еще хотя бы пару недель. В таком случае китайскому представителю хватит времени прокачаться до новых вершин. 30 уровень? Да. Новые возможности, новая способность, невероятная живучесть. Ну, уже неплохо. Ну и перейдем к последнему региону, европейскому. Единственный анклав вне России есть только рядом с Манчестером. Западная Европа полностью погибла. А что русские и мой подопечный? Очень хорошо держатся. Большие территории, много тяжелого вооружения, хорошая ситуация с псиониками. Если бы не последние события, я бы даже сказал, что у них большие шансы. «Последние события?» — переспросил Ратмир. «У мертвых появился псионик 33 уровня». «Парт, не получилось у Олега прервать ритуал все-таки. Это очень плохо. В принципе, на русских можно ставить крест. Видимо, именно поэтому Ношах так уверен в собственной победе». «Какие шансы?» 31%. Моллиц удивленно вскинул брови. «Откуда такие проценты?» «Они единственные, у кого получилось сохранить в живых последний вид псиоников». «О как!» Ратмир уже и забыл о наличии проводников. Их в совсем небольшом количестве распределяли по разным континентам, но так как начальных атакующих сил они не имели, то выжить получилось у единиц. Обычно их даже не брали в расчет, так как они сразу гибли. «Ну, хотя бы одна хорошая новость», — улыбнулся Ратмир. «Они уже разобрались с тем, как можно использовать их способности?» «Частично. Ситуация усложняется тем, что в адекватном состоянии находится только один экземпляр, все остальные в срыве, но под контролем людей, но и одной хватит для...» «Знаю», — остановил его Моллиц. «Общий прогноз?» «22% на победу людей. У вас еще есть какие-нибудь вопросы?» «Нет», — коротко ответил он. «Вас можно нанять для консультаций?» «Я свяжусь с вашим аналитическим отделом и буду скидывать им ежедневные отчеты. Вас это устроит?» «Вполне». «По оплате?» «Свяжитесь с моим ассистентом. Не хочу в это вникать», — сразу остановил его Ратмир. «Ну ничего. Выходит, что не все так плохо. Теперь надо разобраться с комиссией». К Волоку Моллец подходил в приподнятом настроении. «Обломится, Ношах, обломится. Главное сейчас договориться с членами комиссии». «Добрый день», — его остановила охрана, которая стояла у входа в вип-каюту. «Вы по записи?» «Ты совсем страх потерял?» — процедил Ратмир. «Не видишь, кто перед тобой?» «Прошу прощения, милорд», — боец склонил голову. «Велено никого не пускать без записи». «Скажи Волоку, что я пришел, и у меня к нему предложение». Он еще раз поклонился и скрылся в каюте. А через несколько минут он вышел обратно и сказал, что уважаемый член комиссии готов его принять. Еще бы. Какой Ракс откажется от деловой сделки? Внутри стояла полутьма, так как Раксы не выносили яркого света. Сам владелец вип-каюты лежал на большой кровати и ел грозди экзотических фруктов. У боковой стенки стояли 6 девушек человеческой расы поразительной красоты. Из одежды на них были только короткие фартуки, которые практически ничего не скрывали. «Они под препаратами?» — уточнил Ратмир. «Да», — небрежно ответил он. «Так что можешь говорить, что ты хотел мне предложить?» «Надеюсь, они изъяты до начала розыгрыша». «Ратмир, ты меня обижаешь», — Ракс обнажил свои острые зубы. «Я приобретаю девочек для своих борделей исключительно на законных правах. Я еще раз повторю, о чем ты хотел поговорить?» «Не делай вид, что ты не знаешь». «Так ты о том небольшом нарушении, на которое указал Ношах?» «Верно», — кивнул Ратмир. «Если оно действительно небольшое, то какого парда назначается комиссия?» «Ну как, почему?» — хохотнул Волок. «Чтоб исключить тебя из розыгрыша, неужели непонятно?» «Не понимаю». «У Ношаха обширные связи, и решение будет принято в его пользу». Ратмир выругался про себя. Каждый из членов комиссии являлся невероятно богатым человеком, но им все равно было мало. «И этот вопрос никак нельзя переиграть, если мы договоримся, конечно». «Договоримся?» Волок резко проявил интерес к разговору. «Это можно. Что ты можешь мне предложить?» «Давай рассуждать логически. Зачем тебе победа фракции мертвых? Если ты отстранишь меня от поддержки Олега, то останется один китаец. Следовательно, шансы живых сократятся еще больше». «Продолжай», — благосклонно произнес Раск. «Если ты примешь мою сторону, то я уступлю тебе 400 девушек». «Мало». «Волок, выживших и так будет не слишком много. Ты хочешь, чтобы они перестали размножаться и погибли естественным путем?» Раск поднялся с кровати и подошел к одной из девушек, после чего он скинул с нее фартук и провел рукой по груди. 2000, но с рассрочкой в 30 лет и эксклюзивными правами на приобретение. Представителей вымерших цивилизаций ни в каких других борделях нет и быть не должно». «Они не животные», — процедил Моллец. «Давай только без эмоций», — Ракс поморщился. «Ты хочешь решить вопрос или нет? Мертвые люди мне тоже пригодятся, а Ноших был куда более сговорчив, когда заходил ко мне». «Какой позор! Древнейших и в бордель! Невыносимо! Но выбора не было». «Я согласен». «Тогда ступай. Решение по твоему вопросу будет принято утром. Да, как там твой подопечный?» «Жив-здоров. До Курска доехал. Так что еще поборемся». «Боритесь, боритесь». Через некоторое время Ратмир вернулся на свой корабль, где его уже ждал личный ассистент. «Милорд, вопрос решился?» «Сосмир, почему ты ничего не сказал про получение 30 уровня зомби-телепаткой?» «Она не предприняла никаких действий пока что. Думал сделать для вас сводку по окончании недели». «Понятно. Еще что-нибудь интересное есть?» «Зомби продолжают скапливаться вокруг Тверского анклава. Предполагаю, что уже через 2 недели состоится финальное сражение». «Они разобрались с проводниками?» «Пока не догадались, к сожалению». «И что теперь делать? Помогать больше нельзя. Второго вмешательства мне могут не простить. Ну или выдвинут такие условия, что я самолично продам в рабство всех выживших». «Варианты?» «Его дочь. Она может стать ключом к победе», — выпалил ассистент. Моллец удивленно вскинул брови. «А вот с этого места, Сосмир, рассказывай подробнее».